За обедом Надежда Васильевна сидит рядом с гостем, как хозяйка труппы, и угощает его с той же робкой, влюбленной улыбкой. Никогда Масолов не видал у своей жены такой трогательной застенчивости. Он сидит против нее и ловит каждое изменение в ее лице, ловит быстрые горячие взгляды, которыми они обмениваются. Так они знали друг друга? И кто знает, что было между ними? Какова? Хоть бы словечком обмолвилась. Но ужас, который он чувствует перед уродливым ликом собственной ревности, заставляет его цепляться за возможные оправдания. Мочалов гений. Не каждый день встречаешь таких. Засияешь по неволе. Вон Микульский двух слов связать сейчас не может, а на что речист. Максимов, этот совсем поглупел, точно школьник на экзамене, и тоже влюбленными глазами глядит. Передохнув, Масолов начинает поддерживать разговор. Задача нелегкая. Мочалов удивительно молчалив. Все обрадовались остроумию Масолова, раздается женский смех. Вдруг он ловит взгляд жены, обращенный к гостю. «А соусу еще не хотите ли?» – спрашивает она его с такой сдержанной нежностью, точно говорит: «Неужели ты меня не забыл?» И опять когти ревности впились в сердце Масолова. Даже больно дышать. Ну хорошо, положим, она его обожала, как и все москвичи. А он-то сам почему смутился, увидав ее? Вот поднялся Микульский, говорит тост. Все встали. Мочалов тоже медленно поднимается, его брови хмурятся, опустил глаза. Что-то напряженное, почти страдающая в полуулыбке красивых губ. «Да чего застенчив?» — с умилением думает Надежда Васильевна. Теперь ей кажется, что он мало изменился, несмотря на отек лица и мешки под глазами. Черты все так же красивы, так же вдохновенные огромные глаза, чуть заметна седина на висках и в черных волосах, живописно обрамляющих высокий лоб. «Ура!» — кричит Масолов вслед за всеми. Он ни слова не слышал, все на жену глядел. Шумно отодвинули стулья, идут чокаться с Мочаловым за его здоровье, за его успех. Он протягивает Надежде Васильевне свой стакан. И как глядит, глаза вдвое больше стали, точно любовник на сцене, с трепетом думает Масолов. Она пригубила и ставит стакан на стол. Трагик улыбается. Его лицо действительно прекрасно сейчас, словно моложе стало вдруг лет на 10. «Надо пить», — говорит он, и просит, и приказывает в одно время и голосом, и взглядом. «Неужели выпьет?» «Так и есть, пьет, пьет до дна, в первый раз». Почему-то именно эта мелочь всего больнее поражает Масолова. Он срывает салфетку и злобной силой ставит свой стакан на стол. Стакан треснул, вино потекло. «Как кровь!» — в суеверном ужасе думает Масолов, расширенным взором следя за алой струйкой, стекающей на пол. Удивленно повела на него глазами жена. И тот же страх на мгновение потушило сияние. «Кровь!» прочла она в его разлившихся, остановившихся зрачках. И его жуткое предчувствие недалекого и кровавого конца на один миг передается ей, охватывает ее всю непонятным, казалось бы, ужасом. «Ура!» — кричит Микульский. «Это к благополучию!» Возбужденный, опьяневший скорее от волнения, чем от вина, он тоже разбивает свой стакан. Подают сладкое, фрукты. Надежда Васильевна угощает гостя, и опять нежностью вибрирует каждый звук ее голоса. Опять влюбленной покорностью светится ее взгляд. Ужас смутного мгновенного предчувствия утонул в сиянии ее зрачков. И снова мускулы лица не повинуются ей.